Демон рассмеялся, но священник рассказал историю о том, как один человек продавал корову 4 раза, и каждый раз, как только он продавал ее, корова снова возвращалась домой, а новый хозяин не объявлялся, чтобы потребовать ее назад. В конце концов, все 4 хозяина собрались вместе, и священник спросил демона, кто же является настоящим хозяином коровы. «Первый хозяин», — сказал Кейран Нах. «Верно», — сказал священник, — «тоже и с моим другом». «Может, ты и заманил его подписать договор и отдать тебе душу, но ты опоздал. Он уже отдал свою душу, когда поклялся стать священником». С этими словами, чаша из черной снова стала серебряной, а священник отдал договор обратно демону. Бумага была чиста. Демон закричал, и бумага вспыхнула пламенем. Молодой священник пришел в себя и прожил долгую, счастливую жизнь. А демон Кейран Нах, говорят, все ждет неосторожных одиноких путников в долине Шифри-Хиллз. За 1500 лет устрашающая сила демонов, таких как Кейран Нах, держала кельтов-христиан на прямом и узком пути, но демоны меняются со временем. В нашем современном мире люди наделяют демонов их силой в зависимости от собственных мнений и верований. Многие боги мертвы и исчезли, но демоны все еще с нами. Фильм озвучен студией Innis по заказу компании Central Partnership.